Глава 39. Джордж заметил, как тихо было в здании. Шумные кабинеты опустели, их обитатели, скорее всего, были уже дома или ехали домой. Видимо, он ушел последним, не считая вахтера. Тот дежурил всю ночь, пока утром не приходил его сменщик. «Ну и хорошо. Пусть доложит начальству о моем трудолюбии», — подумал Джордж с улыбкой. Он почти дошел до большой общей комнаты в конце коридора, когда дверь справа открылась, и вышла молодая женщина. Джош не успел остановиться, и они столкнулись. Женщина зашаталась и выронила папки, которые несла в руках. Бумаги разлетелись по протертому ковру. Джош пробормотал «извините», наклонился, начал собирать папки и замер, услышав резкий голос женщины: «Не трогайте! Это вас не касается». Он поднял голову, пораженный не резким приказным тоном, а голосом, который сразу узнал. «Джессика, что ты тут делаешь?» Ее лицо побелело. Джордж заметил, что она вытянула руку и оперлась о стену, чтобы удержаться на ногах. «Джордж!» Он повторил вопрос, в этот раз более спокойным тоном, хотя внутри него все бушевало. «Я здесь работаю», — ответила Джессика. «Точнее, работаю в отделе, но обычно не в этом здании». «А ты? Что ты здесь делаешь?» «Если ты здесь работаешь, то поймешь, чем занимаюсь я, если я скажу, что меня зовут Смит. По правде говоря, я обычно тоже не бываю в конторе. Я только что вернулся и скоро опять уеду на пару дней». Джордж замолчал и добавил: «Может, теперь, когда мы вот так столкнулись, в буквальном смысле столкнулись, ты объяснишь мне, почему так со мной обошлась?» Джессика знала, о чем он говорит, и, внезапно осознавая серьезность ситуации и помня об опасности, которая им всем грозила, решила, что Джош обязан знать правду. Это было меньшее, что она могла для него сделать, пожалуй, даже единственное. «Я все объясню, Джош, но не здесь. Помоги собрать документы и пойдем куда-нибудь пропустим по маленькой». Они подобрали папки, затем Джессика убрала документы в портфель. Он заметил, что, забрав пальто, портфель она взяла с собой. Джордж догадался, что, как и многие сотрудники отдела, она брала работу на дом. Джессика выбрала почти пустой паб, и сели они в дальнем углу, где никто не мог их услышать. «Ты хорошо выглядишь, Джош. Окреп, подтянулся», — сказала Джессика, чтобы разрядить обстановку. «Видимо, в отделе вас тренируют. Но загорел ты явно не в Англии». Джош улыбнулся. «Ты права. Я только на днях вернулся из Испании». «Работал мистером Смитом?» «Да. И скоро снова уеду». «А ты? Какова твоя роль в нашем тайном отделе?» «Меня поставили на проект с сумасшедшими учеными и изобретателями. Между собой мы называем эту лабораторию психушкой. Надеюсь, они скоро придумают что-то полезное, если начнется еще одна война. С запретом на наращивание вооружений мы пока мало что можем сделать». «Боюсь, война неизбежна». Джош тревожно нахмурился. «Страшно представить, чем все закончится. Так ты расскажешь или нет, почему меня бросило?» «Это было, мягко говоря, жестоко. Я знаю. И мне очень жаль, что пришлось так поступить, поверь». Джессика с несчастным видом уставилась в свой бокал и одним глотком осушила его содержимое. «Давай. Уйдем отсюда, и я покажу, почему так себя повела». До ее квартиры оставалось лишь несколько сотен ярдов. Они шли молча, каждый был занят своими мыслями. Джессика отперла дверь, и Джош зашел. Она включила свет в гостиной и встала в середине комнаты. Джош огляделся, а она повернулась к нему. «Помнишь, как все закончилось?» Джош кивнул. «Как я могу забыть?» «Это случилось в ту ночь, когда ты пригласил меня домой. Я была так счастлива. Мне казалось, ты все, что мне нужно, все, о чем я мечтала. С тобой я, наконец, смогла забыть, кем была моя мать и что она наделала. С тобой я ощущала себя в безопасности. Я снова была защищена. Я обрела целостность. Больше всего на свете мне хотелось остаться с тобой». Джессика заколебалась. «А потом, после того, как мы занялись любовью, я увидела фотографию, помнишь?» Джош кивнул, а она замолчала. Он растерянно взглянул на нее и заметил, что она указывает на каминную полку. Он посмотрел туда и раскрыл рот от изумления, увидев фотографию в серебряной рамке. «Не понимаю, откуда она у тебя?» «Это моя фотография. Ее дала мне мать. Это все, что от него осталось. Я его никогда не встречала». Она сказала, что его звали Джесси Баркер, и он был моим отцом. «Когда я увидела такую же фотографию на твоем столике, и ты сказал, что это твой отец, я поняла, что мой любовник, мужчина, с которым я только что занималась любовью, мой сводный брат. Вот почему мне пришлось так резко с тобой порвать, хотя это причинило тебе много боли. И поверь, даже если тебе казалось, что ты страдаешь от непонимания, почему я тебя бросила, это не идет ни в какое сравнение с тем, что знала я, и с тем, что мне пришлось пережить. Особенно потом». Джош растерянно взглянул на нее. «Видишь ли, мой дорогой Джош, ты оставил мне нежданный подарочек, поэтому мне пришлось пойти в подпольный абортарий в Лидсе и избавиться от ребенка. От нашего ребенка, Джош, зачатого в любви и грехе, о котором мы не подозревали. Тогда я чуть не умерла. И потом не раз жалела, что осталась жива, но это уже в прошлом. Но из-за той неудачной операции у меня никогда больше не будет детей». «Ох, Джессика! Моя бедная, бедная Джессика!» Джош потянулся и обнял ее. Джессика, всхлипывая, к нему прижалась. «Что за кошмар?» — ответил он. «Прости, что я послужил причиной такого несчастья». «Не глупи. Ты виноват не больше моего». Джессика выдавила из себя улыбку. «Откуда мы могли знать, что притяжение между нами было неестественным, греховным?» «Джессика, оно не было неестественным. Нам просто не повезло. Что мы могли поделать? Подсознательной тяге невозможно противостоять. Я не хотела поступать с тобой жестоко, но теперь, когда тебе известны факты, ты понимаешь, почему я повела себя именно так. Я решила, что ты никогда не узнаешь ужасную правду, но потом увидела тебя сегодня и поняла, что сейчас, когда весь мир катится к черту, ты должен узнать. Иначе я поступила бы несправедливо». Джош посмотрел на фотографию. «Знаешь, что с ним стало?» «Не знаю. И мне все равно. Он причинил столько зла. Не хочу его знать». Джессика пожала плечами. «Мать говорила, что считала его погибшим, так как он исчез в начале войны. Но что с ним, неизвестно. Еще она рассказывала, что его родного брата повесили за убийство, Но, по правде говоря, все, что связано с Джесси Баркером, окутано тайной. А еще она говорила, что моя пылкая натура — результат столкновения их генов. Джессика горько улыбнулась. И верно, меня не назовешь образцом морали. И теперь я за это расплачиваюсь. Да и ты, сам того не зная, унаследовал тот же ген. Я помню, как тебе нравилась физическая сторона отношений. Сомневаюсь, что с тех пор ты хранил воздержание. Джош подумал о Кармен, об их бурной и неукротимой страсти, оборвавшейся, когда он вынужден был покинуть ее в Испании, но ничего говорить не стал. Они еще немного поговорили, а потом Джессика произнесла: «Ты лучше иди домой, Джош. У меня еще много работы, а завтра нужно ехать в Бирмингем первым поездом. Кроме того, зная нашего начальника, у тебя наверняка тоже работы по горло». Она была права, но просила его уйти совсем по другой причине, хотя никогда бы в этом не призналась. Снова увидев Джоша, очутившись рядом с ним в его объятиях, она ощутила пробуждение старых чувств. Несмотря на запретную природу их отношений, чувства никуда не делись, и ей лучше было держаться подальше от пороховой бочки. Джоша не обманули ее отговорки, но он понял, что она была права. Он пошел к двери, держа ее за руку, а на пороге повернулся к ней. «До свидания, Джессика, моя дорогая сестра. Береги себя и будь счастлива». Он наклонился и поцеловал ее. Братский поцелуй и ничего больше. Потом ушел. Джессика заперла дверь и прислонилась к ней, часто дыша, словно только что пробежала кросс. Прошла в спальню, разделась и легла в кровать. События последних двух часов ее вымотали. На короткий миг, когда они стояли у двери, ей захотелось ответить на его поцелуй. Хотелось, чтобы Джош остался, лег с ней в постель и всю ночь занимался с ней любовью, как когда-то. Джессика знала, что эти мысли греховны, но они не желали уходить, как бы она ни пыталась их прогнать. Уставший мозг не мог решить, была ли она порочной или просто слабой. Она повернулась на бок и заплакала. Неконтролируемые рыдания сотрясали ее тело, пока, наконец, мучимая своим несчастьем, она не погрузилась в тяжелый сон. Джессика не лгала. Утром ее ждал поезд в Бирмингем. Она отсутствовала 3 дня и, вернувшись в лондонскую штаб-квартиру, думала лишь о том, что может встретить в коридоре Джоша. Но Джош уже уехал навестить родных, после чего ему предстояло погрузиться в мир науки. В доме на мысе Полумесяц праздновали 80-летний юбилей Ханны Каугил. В других обстоятельствах такую важную дату отметили бы с размахом, но Каугилы слишком беспокоились о судьбе пропавших Марка и Дженни и решили просто поужинать в Гранд-отеле в Скарборо. Ранним вечером в день рождения Ханны зазвонил телефон. Дворецкий Джордж снял трубку и долго и оживленно с кем-то разговаривал. Когда он закончил, Рэйчел, которая шла по коридору, спросила: «Кто звонил, Джордж?» «Звонили из Гранд-отеля, мэм. Они что-то напутали с количеством гостей». В Гранд-отеле собрались все обитатели дома на мысе Полумесяц. Каугилы и домашняя прислуга, а также Майкл и Конни Хейк с детьми, и Саймон и Наоми Джонс с младшими детьми. Когда они уселись за стол, Рэйчел повернулась к Джорджу. «Они все равно все напутали», — она указала на 2 пустых стула в торце стола. «Нет, мэм, кажется, не напутали. Джордж указал на вход. Рэйчел повернулась, и ее сердце чуть не остановилось. На пороге, как всегда, держась за руки, стояли две знакомые фигуры. Они повзрослели, похудели и сильно загорели, но сомнений не оставалось. Ее сын с невестой вернулись домой. Рэйчел вскочила, и все присутствующие в зале посмотрели туда же, куда она, пытаясь понять, что вызвало такую реакцию и почему женщина переменилась в лице. Тут, к потрясению всех собравшихся, метрдотель объявил: «Мистер и миссис Марк Каугилл!» А Дженни прошептала Марку на ухо: «И с ними еще один маленький Каугилл. Или маленькая». Тут даже мастер сюрпризов Марк не нашелся, что сказать.